Только оттуда, до того места, где окажется корабль между полуночью и часом. По нашим подсчетам, он пройдет в 10-15 милях к северо-востоку от острова Эндерни в Ла-Манше. Получается 250 миль в оба конца. Но вертолет будет висеть над кораблем 40 минут, значит, придется заправиться до отказа. На выходные снова съезжу во Францию, и мы полетаем для пробы. Все перепроверим. В Мандале неплохая организация. Да и Бенсон даром времени не теряет. Бернерсон не пытался скрыть своего восхищения. Надо сказать, когда работаешь с такими деньгами, какие есть у них, все идет очень гладко. «Если вы снова захотите работать с ними, сообщите мне», — ответил Рейкс. Бернерс потер ладонью лысину. «Ну, если бы у меня кончались деньги, я бы не отказался». «Давайте на чистоту. Эти люди ни в чем не стесняют нас и не скупятся. На их месте я не дал бы нам 75%. При таком барыше хватило бы и 30%. Мне бы хватило перерезать им глотки, если бы в этом был какой-нибудь смысл. Да, но раз мы не можем себе того позволить, так почему не выжить из операции все и остаться довольными? Кто полетит с вами? Пока я видел только летчика. Третий появится за день до операции. Бернерс встал и подошел к окну. Быстро спускались сумерки, море казалось стальным под низкими тучами. Стоя спиной к Рейксу, он сказал: «Я никогда не предлагал, и вы никогда не просили меня быть на корабле вместо вас. Но знаете, что я сделаю это, если понадобится, не задумываясь? Думаете, не справлюсь?» «Уверен, что справитесь. Но впереди всегда стоял я». «А почему вы спрашиваете?» Бернерс повернулся лицом к Рейксу. «Друг с другом мы можем быть откровеннее, чем с кем бы то ни было. Корабль — самое главное и самое опасное место, ведь даже лучший план в мире может сорваться. Я помню, давным-давно мы решили не говорить об этом», — вздохнул он. «Но давайте хоть на миг предположим провал. Что вы тогда сделаете? Если операция сорвется?» «Да. Если меня припрут к стенке, тогда все, мне конец. Вы же сами знаете, что я сделаю. Об этом я говорил всегда. Может случиться и так, что мы уйдем с золотом, но без вас. Вот почему я завел этот разговор. У меня может оказаться ваша доля, ведь я ничего не знаю о вас. Кому бы вы хотели ее передать? Я мог бы об этом позаботиться». «Спасибо, но у меня никого нет». «Простите, я только пытаюсь предусмотреть все. Не очень приятно, конечно, но раз...» Рейкс улыбнулся. Ему вдруг захотелось поблагодарить Бернерса. Может, он и жаден, но, боже мой, разве в этом дело? Долгие годы они работали вместе. Эти годы сблизили их, связали их отношения так, что те во многом стали сильнее дружбы. Он сказал: «Просто прилетайте на вертолете. Пускайте, когда нужно, свою ракету, да и все. Ставки сейчас выше, чем раньше, но остальное, как всегда, мы вновь будем двигать людей, словно это пешки. Вы, я и совсем небольшая помощь сверху. Никто уже не сможет рассказать нам ничего нового о людях». Ту ночь он провел в спальне Бёль, а через 3 дня уехал в Девон. А еще через день Бёль поняла, что беременна уже почти 2 месяца. Она сидела на кухне и смотрела на нетронутую чашку кофе, стоявшую на столе. Кофе покрылся грязной серовато-коричневой пленкой. Бёль стряхнула в чашку пепел с сигареты. Пенка медленно свернулась под его тяжестью, исчезла, закрылась, как зонтик. «Старая добрая Бёль», — думала она, — «вечно с тобой что-нибудь да случится, причем такое, от чего совсем не хочется петь и плясать». Она думала, что переволновалась из-за всей этой кутерьмы. Вот месячные задержались.